Сама виновата. Мужчина, потянув за волосы, поставил меня на ноги, а потом бросил на кровать. Он насел сверху, разводя мои бедра. Мои руки он зажал над головой, но от наручников почему-то отказался. Его член вошел в дырку без всяких прелюдий, больно и резко. Я закусила губу, чтобы не закричать, чего мне сейчас безумно хотелось. Я бы выразила в этом крике всю боль и страх, накопившиеся за долгое время. Доминант начал усиленно двигаться, не давая мне времени привыкнуть. Его толчки были грубыми. Внутри меня оставалось сухо, что приносило дискомфорт, но его это не волновало. Он долбал меня до тех пор, пока я не почувствовала капельки крови, струящиеся по бедрам. Но его и это не остановило. Его рука сжимала мою шею, и я судорожно, как только что выброшенная на берег рыба, пыталась поймать воздух. Я сломала три ногтя, когда мужчина вывалился на меня всем телом. Он сделал мне больно, и я ответила ему тем же, отцарапав его спину. Однако, по всей видимости, его это никак не задело. Его голова утыкалась в подушку. Губами я чувствовала его плечо, но мужчина не хотел меня целовать. В какой-то момент мне даже показалось, что я и вовсе была ему противна. Ему нужно было просто взять меня, и все. Жестко трахнуть и уйти. Без прелюдий и прочих ненужных составляющих. Он резко выходит и тащит меня за волосы, спуская с кровати. В его руках остается небольшой клок моих волос. «Хочу попробовать тебя во всех позах», — цедит он, кидая меня в угол. Я тут же забиваюсь туда, блокируя ногами доступ к себе. Он не может держать улыбку, умиляясь моим наивным способом защитить себя. Я невольно вспоминаю ту Викторию, которой я была раньше. Она также пыталась спрятаться от неизбежного. Внутри все сковывает, я учащенно дышу, боясь смотреть на того, кто стоит надо мной. Доминанта приседает рядом и тянется к моей шее. Чувствую его зубы на своей коже. Под ними пульсирует венка, которую он может прокусить, как самый настоящий вампир. Я вздрагиваю, представляя, как его зубы вонзаются в тонкую плоть, и кровь струей вырывается наружу. Укусив меня так сильно, что я вскрикнула, он переворачивает меня на живот и садится на спину, тем самым седлая меня. Он проводит пальцем по спине, опускаясь к ягодицам. Безжалостный хлопок, и я снова вздрагиваю. Его ладони ложатся на округлые формы, грубо сминая их. Быстро покончив с этим, он устраивается поудобнее. Неизвестный входит в меня одним рывком, начиная усиленно двигать мощными бедрами. Он специально надавливает на спину, чтобы я прогнулась еще больше, заодно и проходится влажной рукой по местам, которые хлестал ремнем, чтобы сделать мне еще больнее. Я уже не кричу и не стану, звуки, что срываются с моих губ, больше похожи на возгласы побитого животного. Мужчина поднимается на ноги, увлекая меня за собой. Я еле дышу. За все время моего пребывания в этом клубе еще не было ни одного человека, который так надо мной издевался. В ужасе осознавая, что передо мной настоящий садист, я припадаю на колени. «Пожалуйста!» — сквозь слезы шепчу я, сама до конца не понимая, о чем прошу. Мне делать так больно или остановиться вообще? Но это теперь твоя работа, Виктория. В памяти всплывает фраза, брошенная человеком, которого я любила. Человеком, который привел меня в этот клуб. Мужчина реагирует на мои слова коротким смешком, а после впихивает мне в рот свой огромный член. Я заглатываю его, практически задыхаясь от этого размера и душивших горло слез. Мой язык касается каждой венки, чуть задевая яйца. Я продолжаю сосать, мечтая о том, чтобы все поскорее закончилось. Мне кажется, эта встреча длится намного больше положенного. Неизвестный практически не проявляет эмоций. Его лицо остается каменным. Лишь иногда по нему проходится самодовольная ухмылка или презрительный смешок. Я слышу его сбивчивое дыхание. Когда я делаю ему минет, он отклоняет голову назад, а когда поворачивает обратно, я вижу лишь сомкнутую в тонкую полоску губы. Я научилась угадывать желания клиентов и понимать их практически с первой минуты. Но этот пугал меня прежде всего неизвестностью. Когда мы закончили, он отпихнул меня, как ненужную вещь, на пол. После связи с этим человеком я чувствовала себя ужасно униженной. Удивительно, мне казалось, что после всего произошедшего это чувство заблокировано у меня внутри. Но ведь нет, стоило только увидеть человека, хоть чем-то напоминающего Балахтина, как все разблокировалось вновь. Я зажалась в угол, из-под лобья наблюдая, как он одевается. Эмоции, бушевавшие у меня в душе, срочно требовали выхода. Я больше не могла сдерживаться. По щекам Лимню потекли слезы, и я вдруг начала вздрагивать от вырвавшихся наружу рыданий. Неизвестный закатил глаза. К этому времени он был уже почти одет, оставался только пиджак. Мужчина достал портмоне и вынул оттуда несколько купюр, которые положил на стол. «Ты сама выбрала это», — надменно произнес он. «Получай и радуйся. Этого хватит, чтобы ты могла побаловать себя новыми тряпками». В его голосе звучала нескрываемая издевка. Я хотела ответить, но рыдания были такими сильными, что сначала пришлось отдышаться. «Нет», — очень тихо сказала я. «Я любила его. Доверяла. А он?» Я снова заплакала, пряча лицо в ладонях. Мужчина засмеялся в голос, что ранило меня еще сильнее. Он подошел ближе, нагнулся и уже привычным жестом сжал мой подбородок к своей руке. «Вы все одинаковые», — выплюнул он. «Шлюхи, привыкшие винить в своих проблемах кого угодно, только не себя, но при этом не собирающиеся бросать трахаться с мужиками, поскольку получают за это неплохие деньги». На секунду я замолчала. Неизвестный был прав. Меня действительно затянуло. Я не могла остановиться. Безумно этого хотела, но не могла. «Почему же? Или хочешь сказать, что ты особенная?» С наигранным удивлением спросил мужчина, когда я подняла на него затравленный взгляд. «Может, у тебя есть захватывающая история, из-за которой ты оказалась здесь?» Он снял с себя пиджак и небрежным жестом бросил его мне. Неизвестный устроился на диване, который стоял напротив. Мужчина посмотрел на меня с таким видом, словно готов был слушать. Закутавшись в его пиджак, я начала свой рассказ.